Без оружия здесь ходят только рабы и дети», — протянул ему пистолет. «Я никогда раньше не стрелял из такого», — Нарил неловко принял оружие. «Тут все просто», — показал ему, как снять с предохранителя и прицелиться. «Главное, если достал из кобуры, не думай, сразу стреляй. На таких станциях оружие — это и защита, и твой статус. А ты уверен, что вам стоит идти вдвоем?» Марине обеспокоенно переводила взгляд с меня на Нарила. «Так безопаснее. Нарилу нужно научиться двигаться по таким местам, а мне нужен кто-то, кто прикроет спину», — подошел к ней и мягко сжал ее плечи. «Не волнуйся, все будет хорошо. Кианна настроена на твой голос, если что, просто позови, и она активирует защитные системы». Марине кивнула, но в ее глазах все равно читалось беспокойство. «Возвращайтесь быстрее», — только и сказала она. Подключился к сети, проверил, коммуникатор надежно закреплен на запястье, и мы с Нарилом направились к внутренним воротам. Станция Эринор встретила нас тусклым освещением. Коридоры, некогда светлые, потемнели от времени. Кое-где виднелись следы ремонта, заплатки на стенах, недавно замененные панели освещения. «Держись немного позади меня, но не слишком близко», — инструктировал Нарила. «Не смотри никому в глаза, это вызов, но и не опускай взгляд в пол, это признак слабости. Так себя ведут только рабы». Нарил кивнул, стараясь выглядеть увереннее, чем был на самом деле. В его движениях все еще читалась напряженность студента, а не расслабленная настороженность опытного космолетчика. Мы двигались по главному коридору станции. По обеим сторонам тянулись небольшие магазинчики и мастерские. Большинство были закрыты, но некоторые еще работали. Редкие прохожие, в основном шахтеры и техники, бросали на нас короткие оценивающие взгляды, но никто не проявлял особого интереса. «Куда мы идем?» — тихо спросил Нарил. «В бар «Последний астероид», — ответил. Диспетчер скинула адрес. «Там мы с ней встретимся». По мере приближения к центральным секторам станции жизнь становилась заметнее. Стали попадаться группы шахтеров, направляющихся по своим делам. «Не оборачивайся», — внезапно сказал, напрягаясь. «За нами следят». «Двое, в конце коридора». Нарил напрягся, но сумел не повернуть голову. «Кто это?» «Охотники за головами». «Не похоже». Скорее местные, решили стрясти креды с новеньких, незаметно коснулся рукоятки пистолета. Продолжаем идти, как ни в чем не бывало. Сейчас свернем в боковой коридор. На перекрестке двух коридоров резко свернул влево, увлекая за собой Нарила. Как только оказались вне поля зрения преследователей, прижал его к стене и приложил палец к губам. Вскоре мимо прошли двое крепких мужчин с ножами на поясах. Они немного прошли мимо нас, остановились, озираясь. «Куда они делись?» — проворчал один. «Может, в шахту пошли?» — предположил второй, почесывая затылок. Они приглянулись и направились дальше по коридору. Выждал еще минуту, затем кивнул Нарилу. «Теперь нам туда», — указал в противоположную сторону. «Обойдем другим путем. Нам проблемы с местными совсем не нужны». Нарил выглядел впечатленным. «Как ты понял, что они следят за нами?» — спросил он, нервно оглядываясь. «Годы практики», — усмехнулся в ответ. «На таких станциях быстро учишься замечать такие вещи. Идем, нас ждет диспетчер». Бар «Последний астероид» располагался в одном из старых секторов станции. Когда-то это место, вероятно, было центром общественной жизни Эринора, но сейчас оно выглядело как потускневшее напоминание о лучших временах. Тем не менее, бар был полон, шахтеры после смены, техники, пара торговцев в углу и даже несколько подозрительных личностей, которых сложно было отнести к какой-то конкретной профессии. Заняли столик в углу, откуда хорошо просматривался весь зал и вход. «Сиди здесь», — сказал Нарилу. «Никуда не уходи и ни с кем не разговаривай. Если кто-то подойдет, просто говори, что ничего не знаешь и ждешь меня». Нарил нервно кивнул, оглядывая зал. Отправил сообщение диспетчеру с нашим местоположением и заказал два напитка. Через 10 минут дверь бара открылась, и вошла женщина средних лет с усталым, но внимательным лицом. Она окинула помещение цепким взглядом и, заметив меня, направилась к нашему столику. «Ты Сардара?» — спросила она, присаживаясь. «Да», — ответил, благодарно кивнув. «Спасибо, что пришла». «Я ничего не обещала, только встречу», — она кивнула на стакан перед собой. «И выпивку оплачиваешь ты». Она махнула бармену, и дроид почти сразу привез ей стакан. «Без проблем могу оплатить даже обед или ужин», — улыбнулся ей. «Меня зовут Рик, а это мой напарник Таррин». Она хмыкнула, явно не поверив нашим именам, но не стала комментировать. «Кейра», — представилась она, постукивая пальцами по столу. «Так что за деловое предложение у тебя?» Огляделся и понизил голос. «Нам всего лишь нужна информация». «И твои глаза на станции». «Продолжай», — она отпила из стакана, внимательно изучая меня поверх его края. «Я заплачу 5000 кредов сейчас, столько же, если нам придется срочно улетать», — положил чип на стол и задвинул его к ней. Взамен хочу знать, если кто-то будет спрашивать о нас или о нашем челноке». Кейра посмотрела на чип, не прикасаясь к нему. 10 000 за простую информацию. Она подозрительно сузила глаза. «Кто вы такие?» «Люди, у которых есть проблемы», — честно ответил. «Не с законом, если тебя это беспокоит. Семейное дело, скажем так». «Ага, семейное», — она усмехнулась, но взяла чип. «Хорошо, Рик, или как там тебя?» «Договорились. Но я должна знать, что искать. Как выглядят те, кто может вами интересоваться?» «В идеале, любой, кто спрашивает о челноке модели Ардара или о новоприбывших. Особенно люди в форме или с военной выправкой». Кейра покрутила чип в пальцах, затем спрятала его. «Знаешь, твоя удача, что ты прилетел сегодня», — сказала она неожиданно. «Вчера по всем каналам пришел запрос на розыск челнока и разумного, похожего на твоего напарника. Напрягся, стараясь не показывать беспокойство». «Вот как?» «И от кого запрос?» Не уточнялась, она пожала плечами. «Просто информационный запрос на отслеживание. Но явно от кого-то серьезного, потому что пришел по защищенным каналам». «Полиция». «Флот?» Спросил, подавшись вперед. «Не могу сказать наверняка», она задумчиво постучала пальцем по столу. «Но у меня есть подозрение, что это либо полиция, либо кто-то похуже. Они не стали бы использовать такие каналы для обычного розыска». «Я ценю твою откровенность», — кивнул ей. «Что-нибудь еще, что мне следует знать?» «Пока нет», — она допила свой напиток. «Но если что-то появится, я свяжусь». «У тебя есть защищенный канал?» «Конечно, отправь данные сюда. Это и скин моего корабля, после поступления информации там все будет вычищено». «Еще один вопрос», — сказал, когда она собралась уходить. «Нам нужен медик. Хороший и не задающий лишних вопросов»,